Я даже придумала ему козырную схему-отмазку. Принц Эберин звал лорда Старка в бордель. На этом месте должен прийти Дилмарт и сказать, что лорд Старк велел сделать замену. Ведь в поединках такое бывает, в бордель вместо лорда Старка пойдет великий мистер. Старина тряхнет стариной, вспомнит молодость. Почему-то ему идея не нравилась. «Давай уже, кто, если не ты, если вдруг суд, я тебя отмажу», — сообщила я. Он обреченно посмотрел сквозь меня, потом на меня. «Ладно», — написал он, после чего стал жечь записки, предварительно свернув текстом внутрь. Вроде бы хорошо все сгорело. На этом занятие закончилось и мы попрощались. Я выгнала всех из комнаты, сказала, что буду делать домашнее задание. Сама взяла ножницы, бумагу, стала писать и вырезать. «Станнис, надеюсь, я избавила его от неудачной жены, хуже Селисы Флорент тут нет, и внешность ужасная и на голову отшибленная. Комбо, это что в голове должно быть, чтобы трупы своих детей заспиртовывать и в банках держать? Кстати, если та так хочет трупы детей заспиртовывать и их в банках держать, может быть организовать кунсткамеру и сделать ее директором, и ей удовольствие, стране польза. Ладно, не об этом думаю. Вопрос, как женить Станниса, и желательно без посторонней помощи, без всяких Варрисов и Робертов. Исходя из моих умозаключений, Станнис парень не капризный и ему подходит любая девица без сдвига в голове, то есть две трети всех. Выкидываем слишком молодых, слишком старых, слишком уж бедных, недостаточно знатных, чтобы не дай бог не оскорбить близких родственников. Так, где справочники по местной аристократии? Вот они, сейчас полистаем. Мимо, мимо. Так, всех родственников Таргариенов выкидываем. Ничего им делать с братом узурпатора. Минус Вилариона и Килтигары. Эстерманты тоже уходит. На мой взгляд, слишком близкая родня Баратионам. Хотя местные вроде бы даже не кривятся. Тут брак на двоюродной сестре не считается чем-то ужасным. Нет, нафиг, нафиг. Еще будут дети, но с гемофилией всю жизнь мучиться. Или карлики как Тирион. Ни к чему. Ланнистеры? Нет, никаких Серси. Хайтауры или Щитовые острова. Формально подходит, но это простор, а мы с ними воевали. Может, замиримся таким образом? Не, не очень идея. Тарты выглядит многообещающе, но нет подходящей девицы. На Железных островах критерием знатности, богатства и главной адекватности отвечают Харло, но пираты и бандиты они все, хотя эти почти нормальные. Дейны, с дарнийцами до недавнего времени были натянутые отношения, однако смерть бойцов ланнистеров улучшила ситуацию. Эшара Дейн преступно красиво, но нет, слегка подпортил гипотетическую невесту. Как бы не было скандала, Серсия версия 2.0, проверка на девственность, она не девственница, ну нет, ну хватит уже, нужно Станниса как минимум предупредить. Очень вряд ли, что он будет жениться на недевственнице. В этом мире логика примерно такая. Зачем брать потасканную шлюху, когда молодых полно? Есть еще Аллирия Дейн, их младшенькая. Но какая польза мне от брака Станниса Баратиона и Аллирии Дейн? Никакая. А ведь есть такой хороший вариант. Сферический договорной брак в вакууме. Просто идеальный. Я посмотрела на импровизированные карточки. Потом их собрала в кучу и сожгла. Что я ерундой занимаюсь? Мандерли, вассалы Старков, наши друзья, нет, доволен, Роберт доволен, все довольны, а Мандерли, между прочим, помогают Неду приводить казну в порядок и в его отсутствие тянут многое. Тут вроде бы отец и младший сын работают, если я ничего не путаю, будет им вместо повышения зарплаты, брак с родственником короля и все довольны. У них же есть дочка, есть, эту идею предложил сам Станнис, и вроде бы особо не сопротивлялся. Правда, у нее есть братья. Вдруг ебля с братом по типу Серси здесь национальный спорт. Просто пока этому в школе учили Лианна болела, я-то в прошлой жизни была единственным ребенком в семье, мне это не понять. Вдруг это Мандерли такая, что лучше уж Серсию взять. Ведь у Серси один брат, а у этой два. Пойду с этой Мандерли лично знакомиться. Поговорила со слугами. Мне скучно. А книги про кораблики такие непонятные, не могу запомнить, как мачты называются. Что, позвать великого мейстера, или Роберт мне расскажет? Нет, не надо мужчин отвлекать от работы. А можно мне поговорить с леди Мандерли? Они вроде бы портом владеют на севере. Сейчас спросите. Мандерли мне всегда рады, можно идти, иду. Паровозик моих слуг и охраны двинулся вперед, ведя меня под конвоем к цели. Я же думала, все-таки напрасно я считала дворец чем-то вроде отеля, все включено. Это в Османской империи Китая, в запретном городе, Дворец – это место, где правитель присыщается всеми удовольствиями жизни, то есть изысканная еда, женщина и золотой ночной горшок. Здесь, в Вестероссе, дворец был чем-то вроде дворца в западном смысле. Нет, кричащая роскошь, символ богатства, власти и силы, это все есть, но главное, дворец – это один из институтов государственности. Тут на полном серьезе вершат суд, король и десница короля принимают просителей, тут живут высшие чиновники и наиболее ценные сотрудники, то есть этакая мини-столица, центр управленческого аппарата. За этими мыслями я дошла до Мандерли, благо они во дворце жили, и поняла, что я лохушка. Хотела увидеть леди Мандерли, увидела. Леди Мандерли мать, тетке было лет 40, она хорошо вела со мной вежливую светскую беседу. Я же вспоминала, что я, Лианна, знаю об их роде, и уточняла, что подзабыла. Мандерли – один из сильнейших домов Севера, принадлежащий к числу важнейших знаменосцев Винтерфилла. Это второй или третий дом по влиянию, могуществу и богатству дом Севера после Старков, и может Карстарков и Болтонов. Мандерли владеют важнейшим портом Севера, Белой Гаванью. На гербе у них русал с трезубьем, у них много титулов. Лорды Белой Гавани, хранители Белого Ножа, щит веры, защитники обездоленных, рыцари ордена Зеленой Руки. Самое забавное, что они изначально жили в просторе, но их оттуда турнули, изгнали. Вроде бы политика, не тех поддержали, и они осели на севере, прижились, и при этом одни из немногих на севере, кто верит в семерых. Мандерли живут морем, и большая часть их доходов проистекает от морской торговли, рыбной ловли и тому подобного. Про Мандерли говорят, что у них столько же серебра, сколько у ланнистеров золота. Помимо богатства, Мандерли обладают значимой военной силой, у них больше тяжелой кавалерии, чем у любого другого лорда к северу от перешейка, а также они, властвуя над обширными и хорошо населенными по северным меркам землями, могут выставить большое количество ополчения. Я же вспоминала про них нечто особое. Изъяны есть, кто-то на севере имел репутацию жестоких людей, вроде Болтонов, кто-то заядлых охотников или гуляк. Про Мандерли ничего не могла вспомнить, хотя нет, вспомнила. У них часто встречается избыточный вес, особенно у мужчин. Странно, сидящая передо мной женщина не толстая. Ах, она же не Мандерли по крови. Ладно, посмотреть на нее имело смысл. Буду знать, как примерно будет выглядеть ее дочка лет через 20. Кстати, а сколько, говорите, у вас детей? Трое живых, два мальчика, одна девочка. А еще двое умерли в младенчестве, а можно с девочкой познакомиться, а то мне скучно, вместе про север поговорим, а можно мне пообщаться с кем-то своего возраста наедине, с вашей дочерью, например, попросила я. Девушка была занята, она вышивала, но я настояла, так я оказалась с ней наедине, если не считать моих глухих служанок. Охрану мужчин оставили за дверью, я смотрела на девушку, она на меня. Ты вышивай, не отвлекайся. Давай поговорим, как тебе Королевская Гавань? По северу скучаешь? Девчонка стала мне отвечать. Говорить умеет, не заикается, хорошо. Но вряд ли Станнису нужны ее интеллектуальные способности. Смотрим на внешность. В целом ощущения положительные. Грудь больше, чем у Лианы, задница тоже больше. Правда, больше и живот. Пухленькая девочка. Но думаю, это плюс. Меньше шансов, что при родах умрет. Юбка длинная, про форму ног сказать ничего не могу. Лицо кругловато, но симпатично. Волосы длинные, много улыбается. Из минусов, зубы могли быть попрямее, брикетов тут нет, хотя, объективно говоря, я придираюсь. Это надо быть фанатом стоматологии, чтобы такое заметить. Раньше, когда я ее видела, лицо у нее было белое. Здесь без белил неприлично выходить на люди. Сейчас она была без косметики. Есть прыщи. Немного, но есть. Ладно, у ее матери нет. Может, пройдут. Ночью, на ощупь, в темноте получше меня будет. Что по итогу? Если бы мне сын со словами «это моя невеста» привел Селису Флорент, я бы упала в обморок, а вот это вполне нормальное. Как говорят мужчины, вполне ебабельно. Расскажи мне про корабли, спросила я. Та начала мне рассказывать про парусную оснастку и чем отличается один тип судов от другого и сколько влезет груза. Забавно, вроде б каждую букву по отдельности понимаю, а слова и предложения вместе – какой-то бред. Это хорошо, Станнис морская душа, будет о чем им поговорить. Тебе сколько лет? – спросила я. 15, почти 16, – ответили мне. Так себе, хотя, читаю я много, нашла книгу, в которой один из мистеров высказывался против ранних браков. Дескать, пока женщина не выросла, ранние роды увеличивают риск смерти. Я была целиком за. Только вот у этого мистера ранние браки, это когда роды до 14 лет. В местных реалиях, если все хорошо и нет нужды в деньгах, срочном политическом союзе или наследниках, 16 лет найти девушке мужа – оптимальное решение. Ну а если ей 18 и она не замужем, это как в нашем мире тебе 36 лет и ты не замужем, старая. Нет, если принцесса или очень богатая, то нормально, а так, зачем мне это старье? Замуж хочешь? – спросила я. Да, сразу же ответила она, мгновенно перестав вышивать. Ну что я могу сказать, в моем старом мире была какая-никакая эмансипация, карьера, права женщин, работа, право голоса, даже женщины-нобелевские лауреаты были. Какие там проблемы, в среднем мужчинам за ту же работу больше платят. Проблема, но на фоне того, что здесь это не проблема. Вперед замуж в светлое будущее. Продайся поудачнее и надейся, что муж богатый, молодой, хороший и адекватный. Сильная женщина, нет, бывают исключения, но это именно исключения. И обычно это какая-нибудь воительница, полуэпическая, ну или пиратка, у которой свои жены. Именно жены, не мужья. А за кого? Спросила она меня. Фух, не все так плохо, даже спросила за кого. Станис Баратион, ответила я. Уй, да, ответила она, отбросила шитье, встала и стала ходить кругами. К нам заглянул в дверь королевский гвардеец, мой охранник, Хоулинтрид, привлеченный шумом. Я жестом отправила его вон. Так, сядь, успокойся. Послушай. То, что я говорю, пока секрет. Мой брат, Эддард Старк, великий человек. Он считает, что брак между Мандерли и Баратионами поможет государству. Вроде бы слушает. Но брак – это деликатная вещь, поэтому мой брат поручил мне с тобой поговорить. Она смотрела на меня как загипнотизированная. «Ты замуж хочешь? За Станиса Баратиона?» – спросила я. «Да, я же уже ответила. Ты понимаешь, что брак – это серьезно. На всю жизнь?» – спросила я. «На мой взгляд, если тут чего не хватает, то это нормальных разводов». «Да», – ответила та. «Понимает ли она в состоянии аффекта? Жених из великого дома, молодой, богатый, брат короля. Что там Талли? Отдал дочку за десницу короля. У них разница в возрасте больше, чем 40 лет. На момент брака больше, чем в 4 раза. Дважды бездетный вдовец и без зубов. А ты выходишь за представителя великого дома. Сама представительницей великого дома не являешься. При этом не тратя солдаты денег рода, и у вас разница в возрасте не в 4 раза, а на 4 года? Нет, понятно, что по логике надо брать, но мне интересно, а она другие слова знает? Может быть, ты бы хотела выйти за другого мужчину? У тебя есть мужчина? Спросила я. Нет, Станис Баратион меня устраивает. Интересно, это любовь с первого звука имени или брак по расчету? Мне без разницы. Главное, чтобы работало. Ты в курсе, какой скандал был с Серсеей Ланнистер? Спросила я. Да, ответила она мне. Станнису принципиально, чтобы его невеста была девственницей. Ты? Да, я девственница, ответила она, покраснев. Не то что ему принципиально, но вроде бы тогда, во время нашей первой встречи в порту, он требования озвучил, точнее, согласился с моими. Честно говоря, кто его знает. С одной стороны, если других половых партнеров не было, мужа ни с кем сравнивать, и он лучший. От добра добра не ищут, может и правильно. С другой стороны, а вдруг другой лучше, может и потянуть нечто другое попробовать, а если бы знала, что остальные еще хуже, могла и не связываться. Ладно, мир менять потом будем. Главное выжить. Станнису нужна нормальная баба без закидонов и проблем. Это вроде бы подходит. Точно, тебя проверит великий мистер, скандал нам не нужен. Точно, поговорю с великим мистером. Пусть еще пальцы посчитает на ногах и все остальное, мало ли. А то я чую, что тема трансгендеров в «Игре престолов» была не раскрыта, мало ли. Отлично, смотри, что мы сейчас сделаем. Я иду к Станнису, говорю с ним. Он вроде бы еще какие-то варианты рассматривает. Если он посчитает тебя самым лучшим вариантом, то Станнис зайдет к твоим родителям и будет объявлена помолвка. Займет это времени. Не знаю, думаю, недели две. Ничего не делай. А о том, что мы про тебя и Станниса говорили, никому ни слова, хорошо, а то брат меня заругает, скажет, что я не могу с простым делом справиться. Хорошо, ответили мне. Она вернулась к вышиванию. Мы еще немного поговорили и расстались. Вновь я оказалась в своих покоях. Роберт пригласил Дейнов во дворец. Те написали, что придут через 3 дня, как подобающим образом девочки нарядятся, ну это в переводе на человеческий. Тут во дворце периодически бывали приемы, в том числе и сегодня. Помимо развлекательного функционала, на мой взгляд около нулевого, они выполняли функцию формирования союзов и сбора информации среди знати. Ну и само собой даже слепоглухонемой знал, что у короля неженатый брат, который думает жениться, так что часть лордов мечтала, что именно на их разодетую дочь Кустон не склюнет. Портные и ювелиры нехило денег подняли. Ну и еще была пара попыток задружиться со мной, но мне они показались подозрительными. Мужчины, боясь гнева и ревности Роберта, обходили меня по широкой дуге. Я танцевала только с Робертом, он только со мной. Женщины же, всегда одно и то же. Сначала слегка поговорить, а потом начинается. Вам нужна самая лучшая фрейлина. У меня как раз есть. А королевский гвардеец, у меня младший брат такой хороший воин. А не могли бы вы замолвить словечко о нашем роде перед королем и лордом Старком? Нет, нет, нет. У меня одна подружка, Лиза Арин, с остальными привет. Рада вас видеть. Чудесная погода. До свидания. Паранойя наше все. Джоффри отравили на его же свадьбе. Надо быть более бдительной. Больше всего меня убило, что мне появляться в одном и том же платье на разных приемах неприлично. Хорошо, хоть это не распространялось на драгоценности. Чувствую, что попало в мир кривых зеркал, где разумные елки наряжают людей на праздник. Зато, если вдруг буду устраиваться на работу, честно смогу написать в резюме «манекен». Остаток дня поглотила рутина. Читала книжки, пыталась овладеть языком жестов со своими служанками. Чувствую, что в шарады играю. И самое обидное, у всех, вообще у всех, даже у случайного охранника с коридора, жестами общаться с моими служанками получалось лучше, чем у меня. Жила я весело. Каждый день игра в ассоциации «угадай слово» и через день вечеринка. А уж какие были у поваров глаза, когда я у них попросила сыр со съедобной плесенью. Надеюсь, никто из них на смерть не траванется, подбирая съедобную плесень. На следующий день встретилась со Станнисом. Интересно, Селиса Флорент его с ноги била, синяк приличный, хотя загримировали неплохо. Странно все это. Вот Станнис, крутой мужик, пережил год в осаде, бывало бился в первых рядах. В каких он вообще отношениях с этой Селиссой Флорент? Ладно, надеюсь, это пройденный этап его жизни. Я действовала по проверенной схеме. Мормонт меня охраняет. Рид вышел за дверь, следить, чтобы не подслушивали. Сначала слово взял Станнис и сказал, что Давассивард по поручению лорда Старка связался с достойными доверия железнорожденными, и они готовы поговорить с лордом Старком. Они уже в столице. Так, это я помнила, только там не нет просил, а я, ну ладно. Дальше перешли к самому интересному. «Вы не против жениться на Винни Мандерли?» – спросила я. «Не против», – ответил он. «Отлично, но вы еще немного подумайте, такие решения нельзя принимать поспешно. Также хочу вас проинформировать. Роберт Баратион почему-то хочет вас женить на Ишаре Дейн, видимо считает, что она самая красивая. Это плохая идея. Скажите, что другую любите. А плохая эта идея потому что...» Я на секунду замялась. «Эта информация не для широкого распространения. Я надеюсь на ваше молчание. И на ваше, сир Мормонт. Эддард Старк гарантирует, что Ишара Дейн не девственница», — сказала я. За моей спиной нечто хрюкнул Мормонт, пытаясь подавить то ли смех, то ли возглас восхищения. «Только ради бога, ее об это не спрашивайте. Максимум аккуратно, наедине обсудите этот вопрос с ее отцом», — посоветовала я это ему. Станнис воспринял новость спокойно. «Ее младшая сестра, Аллирия Дейн», — начала я, а у Станниса поднялась бровь. «Главное не ржать. Ох уж этот нет. Всех невест того, что Селиса Флорент, что Ишара Дейн. Страшная, красивая, пофиг, в очередь. А ты думаешь, почему Роберту пришлось жениться на Лианне? Потому что нет вообще всех того. Совсем всех, кроме родной сестры. Была бы хотя бы двоюродная, тогда бы и ее тоже. А если серьезно, нет, совсем уж казановую я из Нида делать не буду. Что сестрички Талли, что сестрички Дейн, алгоритм один. Нида интересуют только старшие сестры. Дело в том, — продолжила я, — что лорд Старк рассматривает Аллирию Дейн как одну из возможных невест для своего младшего брата. Если вы вдруг внезапно воспылаете к ней любовью и страстью, то лорд Старк готов и уступить. А так, если она ничего в вашем сердце не тронет, то лучше не мешать планам моего брата, — сообщила я Станнису. «Просто женить Станниса на Мандерли выгоднее. Нет, я не сволочь. Я ему лазейку оставила. Если вдруг влюбится, пусть забирает сестру и Шарыдейн, а если ему все равно, то пусть хоть польза будет. На этой ноте мы расстались. У меня куча дел. Мне тоже надо платье на встречу с Дейнами искать. И не только платье. Главное, кадры. Я перетасовала свою охрану так, чтобы со мной оказались одновременно Хоулинд Рит и Баристан Силми. Как дела в Королевской гвардии? Спросила я. Сир Карбри немного отстранен, а в остальном все нормально, ответили мне. Отстранен — это плохо. Нужно ему влиться в коллектив. Корпоратив что ли устроить? Сир Баристан, я не специалист в интригах и прочем. Скажу как знаю. Великий мистер Дилмарт, великий человек, умнейший. Его теория наследования. Я ничего не поняла, кроме того, что некоторые признаки наследуются. Вы – величайший мечник современности. Мне интересно посмотреть на ваших потомков, они наверняка послужат Вестеросу. Леди, с легким скепсисом обратился он ко мне, жениться вам пора. Артур Дейн был хорошим мечником, у него есть сестра. Уверена, ребенок Ишары Дейн и ваш будет новым мечом Зари. Как я понял, король хочет посватать Ишару Дейн за своего брата, начал отвечать Силми, но я его прервала. «Что-то мне кажется, что Станнис откажется», — высказалась я. «Давайте, не упустите свой шанс», — сообщила я ему. «Сколько дел?» Я обдумывала свои планы. «С Дорном миримся. Победить в поединке помогли, Дилмарт пойдет укреплять взаимоотношения. Бухать с Аберином он уже бухал, теперь вместе по бабам пойдут. С ланнистерами не все хорошо, но авось проскочит. Остаются железнорожденные. Как я поняла, у них там война между братьями за трон. Вроде бы выигрывает самый старший, тот, кто в каноне, Бейлон Грейджой. Он уже написал, что на Великий Совет не приедет, ибо у него подавление бунта. Трон оставить нельзя ни на минуту, а то займут. Но от него будет делегация с правом голоса. На Малом Совете я это услышала, что я там зря с Робертом сижу. Мне нужен план по привязке Железных Островов к континентальному Вестеросу. Я даже нечто разработала, но как подать? Ко мне прислушивается нет, Дилмарт, с оговорками Роберт. Но если я подкачу к железнорожденным, никто меня слушать не будет. Значит, сказать им это должна не я, а те, кто пользуется у них авторитетом. И для всех это должно выглядеть правдоподобно. Я разглядывала карту Вестероса. Думала, да, это лучший выход из тех, что есть. Жуть. Главное вовремя, до крематориев остановиться. Интересно, в каноне Станнис также с человеческими жертвоприношениями начинал? Вроде бы все логично. Одичалые – это проблема. Правда, честно говоря, только для Севера, остальные одичалых никогда не видели. Логично, что нет хочет решить проблему для своих земель. Логично. А Роберт ведь ему не откажет? Не откажет, тем более в таком деле. Нужно еще раз все обдумать все и завтра поговорить с Робертом. Обед с Робертом прошел буднично. После этого в комнате, помимо двух моих служанок, остались Роберт, Мормонт и Силми. «Роберт, не уходи, сегодня самое время, это очень важно. Нет, поручил мне с тобой обсудить его план, время пришло», — сказала я. «Может, дождемся Нида, а то вдруг ты, дорогая, напутаешь?» — спросил он. «Нет, не напутаю, это очень важно». Рид привычно караулил под дверью снаружи, а я начала говорить. «Понимаешь, мой брат многое пережил». Начала я заготовленную речь. Вешать лапшу на уши малознакомым людям легко, но если я скажу Роберту про Нида нечто не то, могут быть проблемы. Поэтому он вынужден был взвалить на себя груз непомерной ответственности. У него есть свои планы, которые очень важны. Нет что, хочет быть королем, прервал меня Роберт. Поэтому обиделся и уехал, а в общем, какая разница. Признаюсь честно, Лианна, я раньше хотел стать королем. Завоевал я этот железный стул, и что, издали он намного приятнее и удобнее. Конечно, любого другого я за такие мысли бы забил молотом, но нет, я помню ту пустоту, что меня окружала. Все семь королевств не в силах были заполнить эту бездну. Я не надеялся даже просто увидеть твое тело, а нет, вернул тебя живой, живой. Теперь я почти счастлив, а как женюсь на тебе, стану совсем счастливым. Так что если нет хочет быть королем, пусть будет, заслужил. Только пусть мне даст место в Малом Совете. Хочу быть мастером над кораблями. Море, солнце, запах древесины. Я села жопой на стул. Да, при мысли о государственном перевороте я представляла нечто иное, посложнее. В не меньшем ахуе были Мормонт и Силми, хотя оба устояли. Нет, король, очень плохая идея, не потянет. Да и нужно помнить, нет, верит в старых богов, а на юге вера в семерых. А тут к религии и традициям относится серьезно. Нет, не сменит веру, волнение на юге, сменит, волнение на севере. Кому оно надо? Тем более не тянет, нет, по харизме. Вот Роберт настоящий король. Огромный, здоровый, чуть что по морде молотом. У такого не забалуешь. А если не рыпаться, с ним можно поохотиться и пожрать. Другое дело нет, болезненно честный. Объяснить разницу просто. Джейми Ланнистер убил старого короля. Нет, хотел послать преступника на север, в ночной дозор. Единственного сына и наследника Тейвина Ланнистера, Тириона, не считаем. Папаша смотрит на него как на говно. Да и вряд ли вассалы примут уродца как правителя. Еще раз, решил арестовать наследника Ланнистеров и отправить в ночной дозор именно в тот момент, когда армия Ланнистеров грабит взятую столицу. Что тут можно сказать? Глупый лорд Старк, самоубийца, хлебом не корми, дай гражданскую войну устроить. Да и Роберт, тот еще дятел. Ему надо сменить на гербе оленя на дятла Вуди из мультика. Как можно оставлять Джейми королевским гвардейцем, то есть телохранителем, когда он прежнего короля убил? Может, и тебя убьет, даже мне хватило ума убрать Джейми и Пицеля. Еще б убрать Варриса, но пока не знаю как. Но даже если принять всерьез замену Роберта на Неда, то все равно ничего не выходит. Так оно не работает. Роберт провозгласил себя королем. Если он отрекается, вступает в силу закона престола наследия. Эддарта Старка в кандидатах нет. Либо старая династия Таргариенов, а они мне вряд ли будут рады. Либо кто там из Баратионов следующий, Станнис Баратион, а потом Ренли Баратион, либо, если их всех убьют, их ближайшая родня. Короче, полыхнет так, что мало не покажется. У Роберт что фетиш, уходя от трона устраивать гражданскую войну, и ведь в каноне был долгий промежуток мира и счастливые, слегка пьяные и коррумпированные годы правления Роберта, а тут из одной гражданской войны в другую. Тогда было лето, а сейчас зима. Голода нет, но цены на продукты уже подросли. Прежний король был безумен, но даже он проводил ритуалы по сжиганию, целью которых было завершение зимы. Так что условно через пару лет такой политики, война и нехватка продовольствия, в Вестеросе начнут разыгрывать грин-карты, чтобы свалить от этого ужаса и беспредела за стену, к одичалым, там хоть какие-то шансы выжить. «Нет, нет, не хочет быть королем», — сообщила я. «Точно? Может, просто стесняется сказать?» – спросил Роберт. «Совершенно точно. Мой брат прежде всего хранитель Севера, и он хочет сделать благо для своего народа. Я, кажется, понял, зачем такое пафосное вступление и слуг выгнали. Может быть, нет, хочет независимости Севера, стать по-настоящему королем Севера?» – спросил меня Роберт. «Ну, если он действительно этого хочет, разве я могу с ним воевать после того, что он для меня сделал?» Я опять чуть не упала, благо сидела. Зашибись, еще на трон не сел, а уже государство уполовинил. За тебя прямо все проголосуют на Великом Совете. Роберт Баратион, берите независимости сколько хотите, а потом с друг другом воевать, и пошлины за провоз товаров в небо улетят. Кто там следующие о независимости объявит? Железные острова, Дорн, Простор, Роберт Баратион, полцарства за невесту. Оно нам не надо. Лорд Старк всячески поддержит династию Баратионов, а также территориальную целостность семи королевств. Начало я. Но Роберт, ты же понимаешь, мужчины любят подраться, вся эта воинская слава. Эддард Старк хочет покрыть свой род великой славой, сделать то, что не делал никто до него и не сделает после. Сказал я. И что же? Спросил Роберт. Нет, хочет окончательно решить проблему одичалых, ответила я. Роберт грустно усмехнулся. Лена, ты, наверное, неправильно поняла Неда. Раньше много раз выводили войско против одичалых. Это бессмысленно. Сколько бы солдат не было, все умрут от голода и холода. Все, что мы можем, это обороняться на стене, а за стеной пусть одичалые жрут друг друга. Да, я не в силах понять его ум, но он мне объяснил. Сир Мормонт, положите карту на стол, пожалуйста, поспросила я. Еду отодвинули, на столе оказалась карта. Вновь я увидела этот континент, напоминающий Большую Англию. Половину территории занимал север, земли Старков и их вассалов. Потом была стена, за ней было отмечено километров 900, а потом просто нарисован ледяной дракон. Оттуда никто не вернулся, чтобы рассказать, что там. Лорд Старк прекрасно понимает, что войско слать бессмысленно, а меры по усилению ночного дозора уже предприняты, начала говорить я. Можно взять часть флота и пожечь прибрежные поселения дикарей, местные одичалые это надолго запомнят, да и ночному дозору помощь, вмешался Мормонт. Планы Эддарта Старка намного глубже. Одичалые должны уничтожить сами себя, сказала я. Чего? Спросил Роберт. Упьются в усмерть, что ли? Поинтересовался он. Именно, сообщила я. Роберт оказался рядом со мной, положил мне руку на лоб, а потом поцеловал в лобик. Жара вроде бы нет. Лена, зачем ты встала? Присядь, не волнуйся. Мормонт сейчас за Дилмартом сбегает. Я тоже не сразу поняла. Просто нет, слишком умен. Смотрите. Начало я, пойдя в словесную атаку, понимая, что у меня один шанс. Надо понятно все озвучить. По плану не добудем продавать одичалым крепкий алкоголь производства Дилмарта. В обмен будем просить меха, бивни от маржей и мамонтов. Все, сказать успела. Теперь смотрим на реакцию. Торговать с одичалыми. Удивился Мормонт. А как это поможет их уничтожить? Спросил он меня. Торговать можно по-разному. Например, самогон может стоить по весу как мех, или как бивень мамонта. Платить можно и стеклянными бусами. Это грабеж. Вмешался Силми. Закон одичалых не защищает. Так сказал нет, ответила я. На что я ориентировалась? Мой родной мир, колонизация и грабеж. Зачем слать войско внутрь африканского континента? Пули могут закончиться. Ружье лучше лука, но плохо помогает против малярии и кровавого поноса. А ведь можно действовать иначе. На якоре у берега, местному вождю, зеркальце, бусы, зажигалку. А теперь нам нужен ответный дар. Да, 10 рабынь подойдет за ящик стеклянных бус. То есть вместо войны достаточно купить местную элиту и все. У одичалых правда нет элиты. Пофиг. Вождь, шаман, великий налетчик. Выпить и забыться — это естественное желание на фоне того пиздеца, что там будет. Хоть согреешься перед смертью, ведь алкоголь дает надежную иллюзию тепла. Раньше это было бессмысленно. Бусы местным могут и не понравиться. Вино, оно слабоалкогольное, его много надо много выпить, да и торкает слабо. Кроме того, дорогое и с долгим производственным циклом. Культура питья, хорошая компания, статус – это одичалым не понять, варвары. А чтобы прямо с одной бутылки хрючилова и в нирвану, до потери связи с реальностью, это им должно зайти. По крайней мере части, а это уже неплохо. Самогон технологичный в производстве, имеет более низкую себестоимость и много выгоднее по концентрации в транспортировке. Естественно, есть специфика в отличие от Африки. Одичалые – дикий народ, рабство, в отличие от африканцев, у них нет. Трюкс просто сменился, хозяин не получится, рабы из них не получится. Одичалые будут биться башкой о стену до смерти, или уйдут, забрав голову охранника. Не все, но 9 из 10. Рабство вычеркиваем. Кроме того, никакой оплаты оружием, металлом, инструментами. Стеклянные бусы и бухло, все, улет, наш путь. Что получат одичалые? Отравление алкоголем, несчастные случаи на охоте, конфликты и воровство внутри племен. Дальше к ним придут междоусобные войны. Ведь можно отнять шкуры и бивни не у мамонта, а у соседнего племени. Алкоголь нельзя недооценивать. Он уничтожил такого монстра, как канонный Роберт Баратион. В моем мире у многих северных народов нет фермента, отвечающего за расщепление алкоголя. Там многие северные народы спиваются и вымирают. Здесь же думаю так же. Это тут, на юге, в смысле южнее стены, к ходу вино, местные за века приспособились. А там, сотни поколений пили воду, а потом хороший самогон, что будет? Куча трупов. Какая польза от этого нам? Чем меньше одичалых, тем меньше давления на ночной дозор. Чем меньше одичалых, тем меньше воинов-рекрутов для короля ночи. Рост политического и информационного капитала Нида и Роберта, типа веками только оборонялись, а теперь идем в атаку. И главное, мы получаем то, что легко конвертируется в деньги. Мех, шуба всем нужна. Кость моржа или мамонта, из чего фигурки для Кайвассы делать, подарок для Роберта или мне гребешок, а если вдруг там на севере найдутся алмазы или золото, вы, одичалые, вручную промываете золотой песок, да, за килограмм золотого песка даем бочку бухла, супер предложение, скидка, только сегодня, а алмазы меняем на стеклянные бусы один к одному по весу. Соглашайся, все равно природные алмазы не блестят. Лорд Старк хочет уничтожить целый народ, переспросил меня Силми. А что, лучше с ними еще 8000 лет воевать. Я, король, я своим детям не желаю эту проблему оставлять, рявкнул Роберт. Лорд Старк милостив, начал я. Если некто из одичалых признает его сюзереном, то он больше не одичалый и может жить, будучи вассалом лорда Старка по нашу сторону стены. Если это так важно для лорда Старка, «Почему он не здесь, не с нами обсуждает этот план?» – спросил Силми. «Да что же вы такие приставучие?» «Потому что...» «Так, смотрим в пол, елозим ножкой». «Ну, нет, просил этого никому не говорить. Он думает, что не все из ночного дозора его поддержат, и ему нужно решить проблему, найти подходящих исполнителей. Но думаю, теперь моему будущему мужу знать можно». Он сказал, что в столице у него все схвачено, и Роб поддержит его в избавлении от одичалых. А вот на местах сидят идиоты, которые могут тупым исполнением испортить любой хороший приказ. Поэтому он проведет ревизию и убедится, что ночной дозор правильно поймет дух его плана и не будет против использования дара для присягнувших недубывших одичалых. Дар – это территория южнее от стены, где теоретически должны жить селяне-данники ночного дозора. Но там плохой климат, иногда набеги одичалых, поэтому сейчас пусто. Джона Сноу убили за идею привести одичалых. Но кто такой Джон Сноу? Хрен из-за бугра. А тут, сам лорд Старк, еще и король с ним заодно. Вот вам письменный приказ. И цель – избавиться от одичалых навсегда. И мы приведем не всех одичалых, не армию, а тех, кому дадим визу, никак не войско. А еще до этого усилим ночной дозор людьми, деньгами и всякими там дружественными грабителями-добровольцами-наемниками, которые формально не принадлежат дозору. Кто будет протестовать против такого? Никто. А если вдруг кто против, зовем палача, или войско. Нет-то в столице, а не на стене, попробуй его устрани. Начались дебаты. Кто-то был против слишком мягкого обращения с одичалыми, как Мормонт одичал их тащить за стену, к нам. Кто-то против слишком жесткого, как Силми, торговля совмещенная с грабежом. Мужчины спорили, я же ушла в себя. Вестерос меняет людей. От договорного брака до геноцида меньше, чем за 100 дней. Это успех. Что дальше? Чтобы победить короля ночи, создать свою армию зомби? БРРР. Так, повторяю про себя. Я не зло. Вроде бы полегчало. Я тут себе подстелила соломки. Уничтожаем не всех подряд, а только тех, кто не принимает наше господство, в смысле, гражданство, в смысле, подданство. С одной стороны, да, ужас. С другой стороны, для этого времени очень гуманно. В моем мире запрет тактики выжженной земли, взятие заложников, превращение фуражиров в бандитов, появление терминов нелегитимная цель и военное преступление – это 19-20 век. Здесь все просто. Кто победил, тот и прав. Кто не верит, вспомните конкистадоров. Так сказать, спросите у коренного населения Австралии и Новой Зеландии, куда оно делось. Спиритический сеанс вам в помощь. Так что одичалым повезет, если от них резервации останутся. Главное, не разбудить короля ночи раньше времени. Но ни одного солдата с юга на севере не будет, дальше прибрежной зоны. Тем более, здесь не промышленная революция. Сколько мы этого бухла сделаем и продадим? Прямо чтобы всех уничтожить очень вряд ли, а вот ослабить вполне реально. Заодно будет мотив усилить ночной дозор и деньги. Хотя чего я этого короля ночи боюсь, выживали же здесь люди раньше как-то. Короче, иных бояться, на север не ходить. Сама придумала. Мужчины некоторое время обсуждали великий план Эддарта Старка. Толкнуть одичалым бухло за мех и моржовый бивень. Заработать на их смертях. Главное, чтобы потом нет не слишком офигел, когда вернется. Лорд Старк, ваш план выполнен. Какой план? Одичалые истребляются, деньги в казну текут, а северяне и ночной дозор вас канонизировали. Но думаю, его будет больше занимать разборки с женой, а не как там вассалы ремонтируют помятые льдинами суда железнорожденных. Жена и истерика по поводу внебрачного сына тут, а одичалые где-то там. Приоритеты очевидны. Надо будет с его женой поговорить, подготовить, только они почему-то не едут в столицу. Интересно, почему? Потому что муж неизвестно где, или в столице недавно бунт был. Роберт идею утвердил. Я подумаю, сколько кораблей можно послать. Естественно, сразу после моей коронации. Но я его прервала. Пора научить их главному. Нас там нет, ни Старков, ни Баратионов. Нужно учиться у мастеров. Объективно говоря, Англия имела самую большую колониальную империю. Часть этого была завоевана частными военными компаниями. Тут в чем дело? Чиновник заинтересован отчитаться и чтобы чего ни случилось, ни за что не отвечать. Ну а если порученное ему дело прогорело, а не пофиг ли ему, он на окладе, не обеднеет. А частнику нужна прибыль и деньги, он с этого живет. Чиновник договаривается со всеми вокруг, лижет жопу, пишет ложные отчеты и получает зарплату. И ему наплевать, что предприятие убыточно или не существует. По бумагам все хорошо, король ночи повержен, а ночной дозор прирастает на дивизию в день. Уничтожено вчера 20 драконов, сегодня 30, итого 100 за 2 дня. А частнику бюрократия не нужна, ему бы урвать побольше и понезаметнее. Нам нужен результат или отчитаться, значит, чем меньше бюрократии, тем лучше. Войска надо снабжать, следить за ними, о вдовах потом думать. Зачем? Просто во всем виновны пираты. Подножный корм. Сир Селми прав, план слегка бесчестен. Кроме того, требует определенных затрат. И что еще хуже, может не удастся, тогда пострадает имидж короны, вмешалась я. Вдруг я ошиблась и за стеной все трезвенники, или одичалые каменным оружием победят южан с металлическим оружием. Так что нет, хочет, слать флот или нет, переспросил Роберт. Нет, хочет, чтобы не было урона его чести, чтобы это делали якобы не мы. Чего? Переспросил Роберт. Он уже все предусмотрел. Всю грязную работу будут делать железнорожденные. И платить налоги нам, это наша прибыль. По плану недоодичалые будут истребляться чужими руками, а мы еще на этом заработаем, не тратя вообще ничего из казны, пояснила я. Так железнорожденные, они же пираты, вмешался Селми. Ну а мы кто? Рассказать, откуда железный трон взялся у Таргариенов? Или думаешь, Роберт написал петицию, безумный король ее почитал, высморкался в нее, заплакал и отдал власть? Эйрис 2, безусловно, безумный, но не дурак. Железнорожденные же очень просты, взять, заплатив железную цену. Их надо интегрировать в государство. Рассказывать железнорожденным про честный труд и дорогу к дому глупо. Помню, в том мире читала про ученого, который отучал водосвинку есть свои испражнения. Отучил, только она потом сдохла. Применительно к железнорожденным, нужно просто показать им пальцем и сказать: «Грабь вот этих, а я тебе припасов по дешевке подкину». Вполне логичная рабочая стратегия. Каждый делает то, что может. Нет, сказал, что если они убьют или ограбят кого-то из одичалых, то ничего страшного, пояснила я. Все прониклись. Нет, уже все подготовил. Да вас Сивард по просьбе не донашел подходящих железнорожденных. Роберту надо просто ввести их в курс дела. Железнорожденные будут осуществлять торговлю и разбой на землях одичалых, просвещала их я. Раньше поход на одичалых не имел коммерческого смысла. Ну, убьешь ты сколько-то сотен, а время потеряно. Корабль получил льдиной, утонул. Одни убытки. Вернулся домой, а брат уже там задушил отца и сам стал лордом. Кто ты после этого, лузер? Теперь же, ты убиваешь, грабишь, разведешь бесчестными сделками одичалых на монетизируемый товар. Это раньше, приплыл, одичалые разбежались. А теперь, выпить все хотят. Да, одного ты кинул и убил. Со вторым не договорился. А третий ушел довольный сделкой и всем растрепал про бизнес. Сменял бивни мамонта и мех лютоволка на огненную воду. Ну и лохи эти южане. Да, казино. Да, лотерея. Да, будут потери с обоих сторон. Но думаю, добровольцев будет достаточно. Пора начать лохотрон. Какова теперь ситуация для гипотетического железнорожденного, что хочет пограбить одичалых? Ты уже приплываешь домой с кучей денег, нанимаешь убийц, они убивают отца и ты лорд. Кто ты после этого? Победитель. Жизнь удалась. Ведь сколько может стоить шуба из меха лютоволка на жене десницы короля? Много. А что потом? Вы, лохушки, у вас шуба из норки, а мне муж, знаете, шубу из чего подогнал? И вот уже другие жены говорят мужьям лордам: никакого минета, пока у меня тоже не будет шуба из меха лютоволка. Права человека, беженцы. Политическое убежище, пишите в Ан, в смысле, в Малый Совет. Ребята, вы сеттинг попутали. Железный трон проблемы одичалых не волнуют. Мне удалось убедить Роберта поговорить с железнорожденными. Осталось решить два маленьких нюанса. Север, суровое место. Нужны порты. Пока корабль один и так проплывет, а вот если бизнес пойдет в рост, нужны ремонтные базы, склады оружия и припасов. Там, где железнорожденные могут пополнить запасы, выпить и потрахаться, не боясь, что их прирежут. Этакие кротовые городки. Если смотреть на карту, слева и южнее от стены был остров. Остров Медвежий, владение мормонтов, именно поэтому мормонт здесь. Мормонту понравилась идея убить кучу одичалых. Его владения часто подвергались нападениям, да и отец ушел в дозор не просто поржать. Для северян одичалые реальная угроза. Еще больше ему понравилась идея заработать кучу денег. Эмпатии к одичалым он не испытывал. Это не просто другой народ, а нет. Это на граждан вольного города Лисса можно смотреть как на таких же, как мы, только из другой страны, чудных заморских иностранцев, которые одеты в странное, говорят, странные, имеют чудные обычаи и нравы, но тоже без сомнения люди, и убивать их грешно. Одичалые – это так, нечто вроде вредителей, паразиты, которых нужно уничтожить, вроде постельных клопов или бешеных собак. Мормонта только смущало, что на свои земли придется пустить железнорожденных, то есть за процент от дохода сделать этакую пиратскую тортугу, только в северных землях. Я сказала, что законы семи королевств будут соблюдаться на территории семи королевств. Убил, изнасиловал, суд, казнь, труп. Хочешь убивать и насиловать? 100 километров севернее, одичалые тебя ждут. Да, именно так сказал Нед Старк. Мормонт согласился открыть базу по торговой экспансии к одичалым у себя. Естественно, сказал, что будет лично судить и перегибов и плохого обращения со своими подданными не допустит. Половина проблем закрылась. По моему плану одичалые должны вырезать друг друга, а потом, честно награбленные, свежеуворованные друг у друга нести к побережью и продавать по выгодным нам ценам, после чего биться в алкогольном экстазе, попутно умирая от алкогольной интоксикации. Но проблема в том, что помимо западного побережья, где был остров Медвежий, и этот вопрос мы закрыли, а есть еще восточное побережье, где тоже надо организовывать базу. Там все было плохо. Земли Мандерли очень далеко, земли Карстарков просто далеко. На них опираться глупо. Из близлежащих населенных территорий, только остров Скагас. Хорошие новости. Остров большой, много больше Медвежьего, населен, вассалы Старков, но есть два минуса, которые полностью убивают идею. Первое, это если провести линию по стене, то остров Медвежий все-таки южнее стены, а остров Скагас продолжение стены делит примерно пополам, то есть климат просто капец. Но это меньшая из проблем. Основная проблема – жители. Они дикари. Нет, не одичалые, но все равно реальные дикари. Жители Скагаса называют себя камнерожденными, но на материке к ним относятся ничуть не лучше, чем к одичалым, и презрительно называют скагами. Лианна парочку видела, они изредка путешествуют по северу. Это волосатые, дурно пахнущие люди, мало похожие на других северян. Из-за этого некоторые мистеры считают, что они в родстве с эбенийцами, другие, что это потомки великанов. Большую часть истории скагасийцы оставались обособленным, отсталым и диким народом, враждебно относящимся к чужакам и готовым убивать даже тех, кто высадится на их острове со своим товаром. Ходят слухи о том, что скагги – людоеды. Существует легенда о том, как скагги в глубокой древности напали на соседний северный остров Скейн. Всех женщин Скейна они пленили и увезли к себе в качестве жен, а мужчин убили и съели. Некогда прежний лорд Старк хотел навести там порядок, высадился на остров с войском, где и погиб в бою. Остатки войска после нескольких лет партизанской войны с местными пришлось эвакуировать. С тех пор правила очень просты, никто к ним не лезет и не ждет от них налогов, а они по желанию служат в армии или ночном дозоре и сами не лезут никуда. В книгах было еще много бреда про них, в том числе про единорогов. Я пыталась это осознать. В принципе, точно есть мамонты за стеной, фрагменты скелета мне Дилмарк показывал. Эти идиоты могли перепутать шерстистого носорога с единорогом. Итог такой: Скагас базу не примет, это даже мне очевидно. Воевать там бессмысленно, глупо и преступно. Все-таки это какие-никакие вассалы Старков, пусть и, мягко выражаясь, с придурью, но соседям они уже много веков проблем не доставляют. С другой стороны, терять половину побережья, то есть половину торговых точек с одичалыми, глупо. Поэтому мной, в смысле Эддартом Старком, было принято решение, пусть железнорожденные делают базу на ныне пустом острове Скейн, еще более северном, и оттуда устраивают экспансию на одичалых. Нет, конечно, есть риск, что камнерожденные их тоже угробит, но жизнь пирата она такая. Если вдруг не получится, то к восстанию Грейджия железнорожденных будет чуть меньше, что тоже хорошо. С планом не до по базе на острове Скейн согласились. Только вот хозяин безлюдному острову нужен. И рабочий персонал, придется железнорожденным своих шлюх, слуг и трактирщиков туда везти. Конечно, это намного худший вариант, чем остров Медвежий, но тоже суша, рабочий вариант, хотя бы бурю переждать можно. Лорд Старк хотел бы видеть вас в качестве партнера по делу, обратилась я к Силме. Я отказываюсь. Это кровавые деньги, ответил мне Силме. Роберт стал на него орать. Вбежала охрана. Роберт махнул рукой. Охрана убежала назад. Так, надо срочно разряжать ситуацию. Еще отставки Силме не хватало. Эддард Старк предвидел, что вы можете отказаться. Ничего страшного, каждый послужит государству как может, сообщила я. А остров Скейн кому? Спросил Роберт. Мормонт всем видом показывал, что он не против, но, жирно это ему. Давайте Лину Карбрию предложим, сказала я, заодно он станет вассалом Старков. Все просто, землю за службу. Ты только помни, кто тебе это дал. Конечно, земля очень так себе, но тут доход будет не от крестьян, а от грабежа одичалых. Место для порта есть? Есть. А Карбри, как я поняла, не против тратить деньги от уничтожения одичалых в столице. Силми послали за Карбрием. Вскоре стало на одного королевского гвардейца в помещении больше. Лина Карбрия быстро просветили в гениальный план Нида. Тот немного поломался и согласился. Обычно, чтобы подарить землю, нужно согласие того, кому оно принадлежит, то есть Эддарта Старка. Но мы же не дарим. Нет, мы обсуждаем. Нет, вернется и все завизирует. Один росчерк пера отделяет Сира Карбрия от становления вассалом самого великого рода. Все, кроме Силми, были в восторге. Хотя нет, я тоже не радовалась. Я ведь не такая, я добрая. Окончательное решение проблемы одичалых. Что-то это мне напоминало. Надо бы еще ввести воинское приветствие, правильное. От сердца к солнцу, потом придумаю. Вернется нет, а тут уже продается его автобиография, написанная с его слов его сестрой. Книга «Моя борьба». В ней он напишет процесс завоевания жизненного пространства. Покажем Рглору, кто тут владыка света. Надо думать, как мне потом перед Нидом отмазаться. Сказать это не я, а вдруг он не заметит, вроде бы ха-ха. Но вспоминая канон, Питер Бейлиш говорит Эддарту Старку ему не верить, а Эддарт Старк верит, шаг за шагом повторяя расследование прежнего якобы убитого десницы короля. Что может пойти не так? Вот смотрю я на это, а на душе мерзко, хотя я это сама начала, понимаю, к чему это приведет, и вроде бы это нужная инициатива. Это ведь правильно, да? Сколько людей конфликт с одичалыми унес за тысячелетия? Они же к нам лезут, лезут. То есть мы просто наносим упреждающий удар, принуждение к миру. Я же на них не просто так бочку гоню, а вдруг у них есть нефть? Это тогда можно вести бочку с самогоном, продать это одичалым, а обратно уже вести бочку, наполненную нефтью. Все, хватит, пора уже эту тему закрыть. Кстати, если у меня тут планируется зомби-апокалипсис, может ввести массовую кремацию трупов вместо захоронения? Как бы это сделать? Надо думать, тут в ходу культ традиций, эти идиоты не поймут. Только вот подкрадывается неудобный вопрос. Почему это одичалые они, а не мы? Хватит уже блуждать по своему внутреннему миру. Хватит ныть. Цепляемся за Роберта под ручку и с ним идем. Послушаю, как они будут говорить с железнорожденными. Нет, само собой все им скажет Роберт. Но надо послушать и добавить, естественно, не принижая ум и авторитет Роберта. Так, пара штрихов, как это нет, не берет взятки. Да вы просто, идиоты, не то предлагали. Деньги, женщины, земли, фи, это все у него есть. Лорду Старку нужен эксклюзив. Значит так, записывайте. На гербе Старков лютоволк, поэтому живо притащили Ниду в подарок лютоволков. Их не видели по эту сторону стены несколько веков. Ну вы тупые, вы куда отправляетесь? Поищите за стеной, или пообещайте бочку самогона за щенка лютоволка одичалым. Куда пошли, недоумки? А Дилмарта уважить, он же великий мистер, архимаг. Крутой мужик, с принцем Аберином бухает и по борделям шляется, в фаворе у короля. Он этот самогон варит, не дадите ему взятку, в смысле подарок, он вас так проклянет. Сразу геморрой и импотенция, волосы даже на лобке и подмышками выпадут. Что же делать? Записывайте. Великому мистеру для экспериментов нужны яйца дракона. Откуда вы это достанете? А кто здесь пират и мореход? Вы или я? Ограбьте кого-то. Купите на подпольном аукционе в Иссосе. В крайнем случае, может, в руинах Валлирии яйца драконов остались. Что значит, оттуда никто не возвращается? Всему вас учить надо. Нет, сказал так. Покупайте безупречных и шлете их в Валлирию искать яйца драконов. Они возвращаются с яйцом и сразу умирают. А яйцо Дилмарту. Все поняли, я шла с Робертом по коридору. Все прекрасно. Мы сделаем Вестерос снова великим. Глава 31. Суета-сует. События развивались быстро. При всех своих недостатках, Роберт обладал невероятной энергичностью. Нужных железнорожденных во дворце не оказалось, за ними послали гонцов. Тут сильно не хватает телефона и видеозвонков. Но, если ты король, есть свои плюсы. В течение часа указанные Давасом Севартом люди оказались во дворце. Как говорится, новая операционная система, «Диктатор, нужный человек загружается прямо в ваш рабочий кабинет, а если он вам не понравился, то сразу удаляется, навсегда». Присутствовала значительная часть малого совета, включая Арина, Станниса и с ним комплектом шел Сивард. Сами железнорожденные вид имели слегка удивленный, вроде бы с нами хотел поговорить лорд Старк, а его нет. Ну и подозрительно косились на лукового рыцаря, дескать, мы так тебе верили, а ты нас подставил. Но им не стали вспоминать их былые прегрешения. Ну возил ты контрабанду, ну что мы, Станнисы, тебе за это пальцы отрубать. Роберт начал говорить, озвучивая гениальный план Нида. Железнорожденные сразу же расслабились. Эддард Старк, наш человек, зовет нас в долю, вместе грабить одичалых. Первоначально предложение было встречено ими с долью скепсиса. Также пришлось просвещать Арина и Станниса. Я была уверена, что получив приказ совершить налет на одичалых, железнорожденные поплывут на север, потеряются от наблюдателей, поплутают и вернутся, сказав, что убили 100-500 одичалых. Но им сообщили, что цель – приобщить одичалых к цивилизации посредством огненной воды Дилмарта, меняя ее на меха и бивни моржей. Из трех железнорожденных про новый напиток в курсе был только один. Послали за Дилмартом, слугами и образцом. Они притащили пару бутылок самогона, начали дегустировать. Ребята слегка напряглись, когда Роберт отказался пить, но тут вмешалась я. Мой жених поклялся перед семерыми не пить, пока жив хоть один из Таргариенов. Просветила я их. С вами выпьет королевский гвардеец, Джорах Мормонт. Великий мистер всех просветил, что это концентрированное вино и оно безопасно, если знать меру, иначе быстро окажешься под столом. Народ выпил, кроме меня и Роберта, и все признали высокое качество товара. Боюсь представить, как Нед в борделях проверяет качество. Потом железнорожденным объяснили, что можно это продавать и в столице, но намного больше денег будет при продаже одичалым, и это окупит все риски. А если уважаемые партнеры с Железных островов убьют одичалых, которые придут на сделку с маленьким числом охраны, то никто к ним не будет иметь никаких претензий, а если их волнует груз совести на душе, то Верховный Септон простит им все грехи, может даже заранее. Ведь кто такие одичалые, особенно их вожди, люди без чести и совести, которые рассказывают людям без памяти и мозгов, как хорошо жить на территории, которой управляют воры и убийцы. Дикарис, принесли конторские счеты, стали прикидывать объем производства и ожидаемый барыш, прониклись. Думаю, рентабельность наркоторговли нервно курит в сторонке. Решили заранее расширять производство, технология остается в столице, как и производственные мощности, тут мы были непреклонны. В принципе, один корабль груза можно набрать уже сейчас. Наши дилеры были уверены в успехе и в том, что это лишь начало плодотворного сотрудничества. Я сидела в сторонке и слушала, когда народ уже порядком надегустировался и они поинтересовались, чем же они могут отблагодарить лорда Старка, я решила вмешаться в разговор. У лорда Старка на гербе лютоволк, а вы как раз будете выполнять операции за стеной. Лорд Старк был бы очень рад, если бы смогли привести ему щенков лютоволка. Разумеется, сильно рисковать не надо, щенков можно просто сменять у одичалых. Просветила я. Интересно, они сильно пьяные, запомнят, ничего не перепутают. Заявление было принято с пониманием. Вы несравненные мореходы и добытчики. Великому мистеру для экспериментов нужны обязательно целые яйца драконов. Добавила я. Бедняка Дилмарташ поперхнулся. К счастью, он поперхнулся жидкостью, быстро прокашлялся и все подтвердил. Яйца драконов уже давно никто не видел. Еще дольше никто не видел вылупившегося дракона. Так что если где и есть яйца дракона, то явно это окамевший сувенир. Пока я не имела ни малейшего представления, как пробудить драконов. Уверена, для всех это будет выглядеть блажью аристократов, которые считают, что схватили бога за бороду. Все же знают, что драконов больше нет. Но ведь у Дейнерис получилось. Правда, она чистокровный Таргариен, по отцу и матери, а Джон Сноу Таргариен лишь по отцу, но я не уверена, что это прямо критично. Во время танца драконов Таргариены воевали с Таргариенами, не у всех оба родителя были Таргариенами, так что шанс у Джона Сноу есть. Кроме того, следует помнить, что Таргариены были лишь одним из 12 родов драконьих владык Древней Валлирии, так что кто его знает, может быть, в них реально есть нечто особое, феромон для драконов, может быть, они просто знали некий секрет, но не спешили его распространять. Посмотрим. Наши будущие розничные ритейлеры покидали дворец довольные и слегка пьяные, прихватив с собой пару бутылок с самогоном. Какая-то в Вестеросе странная дипломатия. Может быть, в каноне Роберт просто пытался быть хорошим королем, но все эти приемы, делегации и прочие его доконали. После рабочего дня приходил домой уже на четвереньках, хрюкая: «Лена, ты где? Что значит умерла? Не прикалывайся, давай в кровать». Роберт отправился работать, мормонт отсыпаться после успешных переговоров, а я к себе в комнаты. Мне нужно решить, что надеть завтра на встречу с Дейнами и что им сказать и в каком порядке. В голове роилась сотня идей, от плохих до очень плохих. В конце концов я решила просто поприсутствовать, послушать людей, а там видно будет. Если вдруг Станнис западет на Ишару Дейн, несмотря на то, что она не девственница, это одно. Если Станнису понравится их младшенькая, это другое. Если нет, женим его на Мандерли. Ну и посмотрим на эту Ишару своими глазами. Главное, лечь спать пораньше, а то буду сонной мухой. С утра я уже стала готовиться. Честно говоря, никогда еще с таким рвением к приему не готовилась. Одеться, переодеться, опять переодеться. Очень уж было интересно посмотреть, на ком наш нет хотел жениться, причем мгновенно потеряв терпение, даже до свадьбы не дотянув. Это на него не похоже. Честно говоря, средневековые платья надо отнести к пыточным агрегатам. Тяжелые, многослойные, массивные, юбка тащится по полу. Я поняла, как они появились. Мужчины страдают, что носят доспехи и такие, а давай, чтобы женщины тоже страдали. Сделаем им так же плохо, как нам. Максимально непрактичную одежду. А уж пописать в этом платье без посторонней помощи вообще нельзя. Наделали проблем. Показалось я Роберту. Он насыпал меня комплиментами. Спасибо, Роберт, ты самое главное, не дави ни на Станниса, ни на Дейнов. Пусть твой брат сам решит, сказала я ему. Да я никогда. Конечно, пусть сам думает. Я на все согласен. Почти. Главное, чтобы не селился Флорент, ответил Роберт и рассмеялся. Тут договорной брак норма. Типа у всех между ног одинаково, бери ход с пользой. Почти всегда браки заключались родителями, если родители мертвы, то старшими родственниками, по крайней мере для наследников. Умом я это понимала, здесь власти деньги передаются половым путем, как трипер. Аристократия, мать его. В нашем мире многие ныли, что талантливому человеку сложно пробиться наверх. Тут в миллион раз сложнее. Причем кое-что меня бесило. Арина в возрасте 60 плюс женить на 16-летней, это нормально. А вот наоборот, капец и ужас. Понятно, что в связи с большой женской смертностью при родах и особенностями военного дела, тут мужчины ценились намного выше. Я была абсолютно уверена, что если бы у Роберта была сестра, то он ее бы даже спрашивать не стал. Дело было бы примерно так: «Сестричка, я тебе такого жениха нашел, богатый и знатный, одевайся к свадьбе». И самое мерзкое, что всего скорее бы сестричка даже не поняла бы, как ее оскорбили и как по ней проехались. Станнису даже выбирать позволяют, потому что он мужик. Почему? Потому что женщине надо просто ноги расставить, а у мужчины сложнее. Я даже представлю разговор: «Братишка, ты мне такую невесту подобрал, у меня на нее не стоит». Как не стоит? Совсем. Другую представлять пробовал? Пробовал. Пить пробовал, ведро вина выпивал. Уже сам не стою, но у меня все равно не стоит. Брат, я столько не выпью, так тренироваться надо. Пошли выпьем. Собрались все, включая Станниса. На лице фингала было не видно, то ли сошел, то ли загримировали. Вокруг суетились королевские гвардейцы и слуги. Роберт прохаживался вдоль стола, поднимая крышки с блюд, проверяя еду. Вдруг он застыл. «Повара мне, и палача», — приказал он. «Что не так?» — спросила я. Я смотрела на тарелку. Вроде бы сыр, с виду похожий на Рокфор, кругом одни изменники. «Хотят нас опозорить перед гостями», — вслух говорил Роберт. «Да что не так?» — поинтересовалась я. «Лена, ты что не видишь?» — спросил он меня. «Вижу, сыр», — ответила я. «Лена, он с плесенью. Как можно на королевский прием подавать испорченный продукт?» — спросил он. «Ой, Роберт, а это я попросила у поваров особый сыр, со съедобной плесенью», — призналась я. Роберт ошакосел. Вызвали поваров. В этот раз нашлись даже свидетели, которые этот мой приказ подтвердили. Заикающийся повар это съел. «Ну как на вкус, не тошнит?» — спросил Роберт. «А остренько, не тет тошнит», — ответил повар.